Глава 35. Дойдя до кассы, мы сразу увидели Рину. «Ну, быстренько оплачивайте и домой», — обрадовалась она. Посмотрела на нас и прошептала. «А где кабачки?» «У Вани под курткой», — тихо пояснила я. «Тут-то, смотрю, он потолстел», — подмигнула мне свекровь и первая проехала мимо кассы. Раздался громкий гудок. «Женщина!» — лениво протянула юная девица, сидевшая за резиновой лентой. «Вы, типа, чего это оплатить позабыли?» «Я ничего не брала!» — удивилась Рина. «Ой, ну вообще!» — восхитилась кассирша. «Пятый день всего работаю и одно и то же наблюдаю. Положат в сумку мелочевку и забудут. Тетенька, вы же точно конфеты взяли. Только это сразу тю-тю у вас из башки». Кассирша не подозревала Рину в воровстве. Похоже, она была доброй девушкой, которая просто уверена, все старухи, которым исполнилось 30, находятся в стадии глубокого маразма. Им надо вежливо напомнить о неоплаченных продуктах. Ирина Леонидовна открыла сумочку и вытащила из нее пакет из-под курабье, куда я старательно сложила то, что Иван вытряс из мози. «Ой, совсем про него забыла». «Ничего, все пучком», — весело сказала кассирша. «Не дергайтесь». «Ложьте печенюшки сюда, сейчас пробью». Рина взглянула на меня, я молча развела руками. «В зале нигде урны нет», — пустилась в пояснение Ирина Леонидовна. «А на пачке штрих-код». «Точняк», — кивнула девушка. «А как же без него? Никуда. Вам-то это дотумкать трудно. Когда вы молодая были, еще и кассы-то не придумали. Нам в училище рассказывали, что первый аппарат появился только у купца Ефимова. Он харчами у Кремля торговал, супермаркет открыл, единственный в магазине. Вы ж, наверное, помните, как это было?» Иван закашлялся. «Григорий Елисеев», — поправила Рина. «Открыл в 1901 году на углу Тверской улицы и Козицкого переулка гастроном. Однако я неплохо для своего возраста выгляжу». «Бабушка, вы вообще супер какая красивая!» — приветливо сказала кассирша. — Ничего, что в повозке рассекаете, зато мозги суперские. — Вон, насколько всего помните. Аж про фиг знает какое время. И купца имя, фамилию сообщили. Да вас в музее показывать надо. — Спасибо, милая, за добрые слова, — поблагодарила Ирина Леонидовна. — Сколько с меня за курабье? — Ложьте на ленту, — распорядилась девушка. Рина быстро завернула край упаковки и выполнила просьбу. Девушка направила на печенье сканер и пояснила. «У нас новое оборудование, теперь ничего в руки не берем, луч сам ищет. Так гигиеничнее! Наш хозяин на чистоте помешался. Забирайте, бабушка, вкусняшку, с вас 250 рубликов». «Ой, что-то пахнет печенье ваше, не айс. Будто насрал на него кто». «Я заплачу за маму», — сдавленным голосом сказал Иван. «Суперски, когда сын хороший», — обрадовалась кассирша. «Я очень беспокоюсь, что у меня родится, когда я замуж выйду. Может, злобина получится». «Погодите, Танечка», — закричал сзади знакомый голос. Я обернулась и увидела Галину. «В детском отделе больше интерактивных собачек нет», — грустно сообщила она. «Вы последних, похоже, забрали». «Чё? Еще игрушки у вас?» — спросила кассирша. «Да, у них два песика», — ответила за нас новая знакомая. «Собачки радиоуправляемые. Не подскажете, сколько они стоят?» «Ща», — пообещала кассирша и вынула рацию. «Алло, справка?» — говорит касса номер один. «Евгения». «Женька, хорош выжучиваться», — заорали из динамика. «Чего хочешь?» «У нас вообще есть собаки на пульте?» «А я откуда знаю? Ты ж справка». «Только по товарам. Откуда мне знать, какие собаки на пульте в охране?» Иван опять начал кашлять. «Игрушки!» — догадалась уточнить кассирша. «Радиоуправляемые». «Нет, только машинки две модели. Цена 7200 и 5900. Была лиса с барабаном на батарейках за 4300, но закончилась». «Сколько стоила игрушка?» — изумилась я. «Ну и цены». «А все равно покупают детям», — протянула кассирша. «Все лучше им. Ну, ложьте собак на ленту». Я поняла, что мы попали в безвыходное положение. Рядом стояла Галя, которая уверена, что веселая парочка, не способная запомнить имена собственных детей, собралась купить чадам подарки. Если мы скажем, что передумали и оставили товар в отделе, Галина тут же сообщит, что его там нет. Она смотрела. Кассирша, милая и слегка глуповатая девушка, была приветлива с Ириной Леонидовной, которая забыла отдать деньги за печенье. Но к нам она может вызвать охрану. Секьюрити не имеет права обшаривать сумки и уж тем более обыскивать покупателей. Но если сработает бипер, парень в форме должен вежливо попросить: «Покажите, пожалуйста, что у вас при себе». При отказе нарушителя отведут подсобное помещение и вызовут полицию. Мы ничего не воровали, бояться нам нечего, но Мози или Рокки могут высунуться из-под куртки Вани, и тогда нам придется платить штраф за двух щенков. Что же делать? Иван сделал шаг вперед. «У-у-у!» — взвыла сигнализация. «Электроника вообще такая чуткая!» — объяснила кассирша. «Может, у вас что в кармане лежит?» Иван Никифорович открыл рот, и тут Мози высунул наружу переднюю лапу. Собака активировалась, захлопала в ладоши Галя. «Ой, как здорово!» «Таня и ее супруг — настоящие приколисты!» «Вы специально механизм включили, чтобы нас повеселить?» «Именно так», — согласился муж, вытаскивая из-за пазухи песика. «Ложьте его на транспортер», — попросила Евгения. «Вау, какой миленький! Вообще как настоящий! Можно потрогать?» «Нет», — вмешалась я. «Это подарок для маленького ребенка. А вы с деньгами работаете, на них много микробов». «Ладно, не буду». «Вы правильно думаете», — согласилась кассирша. «Я тоже, когда у меня детки появятся, их от бацилл защищу». Красный луч сканера побежал по Мози. Я приуныла. Ясное дело, бульдожки в базе нет. «И как поступить?» «О, скажу, что купили его в другом магазине. В этом-то такой товар отсутствует. 2100». Вдруг объявила Евгения. Я подпрыгнула. «Вы определили стоимость?» «Ага», — сказала девушка. «Все очень просто. Вам только из-за возраста понять трудно, как это делается». «Верно, верно», — подала голос Рина. «Ведь Танюша родилась при Иване Грозном. В те времена игрушки меняли на еду. Например, на помидоры». «Томат появился на Руси в 18 веке», — пробормотал Иван. «А Грозный правил в 16-м». «Странно, что есть такая цена. Никак не могла успокоиться я. Откуда она у вас?» «Тетенька, не парьтесь», — посоветовала Евгения. «У нас все без обману. Читаю. Конфеты шоколадные, производство Швейцария. 100 граммов с игрушкой». «Две с лишним тысячи за пару шоколадок?» — возмутилась Рина. «Не надо нам такого». Иван усмехнулся. «Берем». Я схватила Мози. «Муж заплатит». «Правильно», — одобрила кассирша. «Нафига еще мужик в доме нужен? Он кошелек». «У них еще одна собачка имеется», — наябедничала Галина. «А может, Таня, уступите ее мне?» «Никогда», — отрезала я, усаживая Рокки на ленту. «Эта собачка еще лучше», — умилялась кассирша. «Ми-ми-ми просто». Мози гавкнул. «Ну прям как живой», — пришла в восторг Евгения. «И он дороже. 3000». «По двум позициям сразу идет. Набор пряников в шоколаде с подарком внутри и глазированный сырок. Я вам общую сумму назвала. Хотите по отдельности?» «Не надо», — прошипела я, хватая бульдожку. Иван вынул портмоне. Посадив Рокки на колени к Рине, где уже восседал Мози, я покатила коляску на улицу. «Парочка безобразников обошлась нам не так уж и дорого», — рассмеялся муж. «Когда мы покинули супермаркет, всего 5000 с небольшим за обоих». «Ты забыл 250 рублей за какашки», — расхохоталась Рина. «И все же я никак не пойму, откуда взялась цена за Мози и Рокки. На пакетике из-под печенья, куда мы положили отходы, штрих-код. Естественно, был, сканер его считал. А с кабачками-то что?» Я поняла, в чем дело. Как только кассирша сказала про глазированный сырок, вздохнула я, бульдожки славно перекусили в супермаркете. Мози слопал швейцарский шоколад. «Губа не дура», — заметила Рина. «Сама его очень люблю». «А Рокки откушал пряников и сырок», — договорила я. Бульдожки торопились и сожрали вместе с ними часть упаковок. А чуткий сканер считал с них штрих-коды. «Этого не может быть», — остановил меня муж. Я начала спорить. «Почему? Сейчас на некоторых пунктах пограничного и таможенного контроля используют очень чувствительные приборы. Офицер подносит к тебе нечто вроде утюга, вводит им на расстояние от тела. И если ты наркокурьер, который слопал упаковки с героином, то раздается сигнал. Димон с Лапулей летали отдыхать в Таиланд. Так когда они делали пересадку на рейс до Москвы, одного пассажира из их самолета задержали. На него аппаратура указала. Иван Никифорович открыл дверь подъезда, обронив: «Одно теперь известно точно. Рокки и Мози в магазин брать нельзя, они там все сожрут». «Дорогой, ты понял, что мы заплатили за твои какашки? Это же вообще ни в какие ворота не лезет!» Рина погрозила пальцем щенку и въехала в подъезд. «А нам пора на работу», — вздохнула я, провожая свекровь взглядом. Ватагин что-то интересное узнал.